Обморожение входит в профессию. Когда они выворачивали с рулевой дорожки, Баклаков увидел мчавшуюся вдогонку машину и человека в кузове, который стоял, держась за кабину, и махал им рукой. Но в это время Боря Бардыкин, отчаянный первый пилот, дал газ и взлетел в кость взлетной полосы. Круглолицый, веселый и шумный здоровяк Боря Бардыкин был любимцем геологического управления. Во-первых, потому что он был пилотом-виртуозом, летал безотказно, было бы разрешение на полет. Во-вторых, рядом с Борей Бардыкиным всегда ясно ощущалась простота бытия. «Ничего, ёк-комарок, с нами случиться не может! Все, ёк-комарок, будет в полном ажуре! Хочешь, лучше расскажу, как прошлый год в Коктебеле я с одной балериной? Про имя, конечно, молчу. Не веришь, ёк-комарок? Ну и дурак! Я в тебе хочу пробудить интерес к жизни. Один раз живем и когда-то взлетаем в последний раз». Вторым пилотом с Бардыкиным летал тихий, только что из училища юноша, получивший кличку «Некто юный». Самолет шел на юг к долине Китама. За эти бездельные дни Сергей перенес свои карты на штурманскую карту Бори Бардыкина все места, где требовалось выбросить бочки. Седой заготовил длинные вехи с флажками наверху, с вехой надежнее. Убедившись, что бочек 6 и флажков 6, Сергей перелез через бочки и сел в проеме кабины, устроив себе сиденье из привязных ремней от правого и левого кресел. Самолет вел второй, но Боря Бардыкин молчал, может быть, обдумывая, с какого анекдота начать. Штурвал перед ним чуть заметно шевелился от движения второго и казался живым. Дымная котловина поселка осталась внизу слева. Вправо белесым миражом виднелся равнинный остров, оленей край, где кости оленей смешиваются с костями мамонтов, видно избравших в свое время этот остров центральным кладбищем. Через час они должны были прилететь в район холмов. Баклаков вынул карту и напомнил Бардыкину, покрутив пальцем вокруг трех коричневых пятнышек. Тот кивнул головой и весело скосил глаз. Мотор ровно гудел, по временам вспыхивал сверкающий круг пропеллера, вспыхивал на мгновение и исчезал. Покачивался светло-зеленый самолетик авиагоризонта, и в стеклянном окошечке плавали на черном цилиндре светлые цифры курса. Баклаков очнулся от несильного, но ощутимого виража. Самолет пошел вниз, и Сергей увидел справа отдельную конусовидную сопку и вдалеке пятна – холмы Марау, северо-западное начало его кольца. Бардыкин продолжал снижаться. Баклаков крикнул: «Не надо! Просто осмотрим общий план!» Самолет выровнялся, и Сергей увидел, что Бардыкин берет курс чуть левее холмов, чтобы их можно было видеть сверху и немного сбоку. Именно то, что надо. Вершины холмов чернели камнем. Иногда можно было даже разглядеть крупноглыбовые развалы. И Баклаков с радостным возбуждением сказал себе: «Да, да, конечно, именно так!» Он радовался, что сюда можно будет сделать зимний маршрут, как он и предвидел. Холмы Нганай издали дыбились на тундре пологим, полностью заснеженным куполом. Баклаков попросил сделать над ними круг. Видимо, здесь разместился снежный оазис. Холмы лежали, заваленные ровным, даже без застругов, снегом. Самолет пронесся над самой вершиной, и Баклаков заметил два небольших бугорка – кучки оленьих рогов на том месте, где похоронен пастух. На юге холмов был обрыв, не отмеченный картой. Они снова заложили вираж. Баклаков отметил, что скалистый обрыв шел почти от вершины,